Северус, прошу, ты даже представить себе не можешь, как я ненавижу себя сейчас. Все, что ты хочешь мне сказать, я уже и так знаю, но ей невозможно что-то запретить. Да, черт возьми, я даже не знал, что она нашла какой-то выход из нашей ситуации. Я без понятия, что там происходит, но точно знаю, что запретил бы, будь мне это известно. Я подготовлю все необходимое, произнес Зельевар и унесся вглубь Мэнора. Снейп вернулся через пару минут, неся в руках небольшую сумку, наполненную склянками с зельями. Джей и Сириус вкратце рассказали ему все, что знали и чем занимались последние несколько часов. Зельевар, нахмурившись, внимательно выслушал рассказ и в конце лишь кивнул, давая понять, что услышал их. «Как ты ускользнул от директора?» – поинтересовался Сириус. «Соврал, что мне срочно нужно собрать редкие травы, которые не растут в Англии. Он дал мне пару выходных». В этот момент замок в двери щелкнул, и маги, резко встрепенувшись, вскочили со своих мест и рванули в комнату. Представшая перед мужчинами картина была явно не для слабонервных. На разрушение в комнате и магию, витавшую в воздухе, они даже не обратили внимания. Их больше беспокоило то, что они увидели на кровати. Мэри лежала посередине и как будто просто спала. Она была менее бледной, и дыхание стало ровнее обычного. Вот только вся ее пижама была залита кровью, однако повреждений на женщине явно не было, и Джей сделал вывод, что это не ее кровь. Преодолев ступор первым, он приблизился к кровати и, найдя взглядом Кейтлин, снова замер. Девушка лежала на боку, не подавая признаков жизни. Она как будто даже не дышала. Кожа ее была бледнее мела, все тело в рунах и крови. Часть порезов уже не кровоточила и начала засыхать, а из каких-то еще текла алая кровь. Лицо змейки было скрыто волосами, и Джей не мог оценить масштабы повреждений на нем. Зато он прекрасно мог видеть кисти рук девушки. В таком обилии красного и белого почти черные руки выделялись слишком сильно. Магические нити, так сильно похожие на вены, проступили под кожей и по какой-то причине стали иссиня-черными. У Джейсона перехватило дыхание. К какому бы ужасу он себя не готовил, подобное было сложно представить даже в худшем кошмаре. Он бы так и стоял на одном месте, буквально приросшим к нему, если бы не Северус. Он преодолел шок следующим и, оттолкнув Джейсона, приблизился к Кейтлин, аккуратно ее переворачивая. «Хозяин», — услышал Джей в пугающей тишине. «Хозяйку Мэри нужно перенести в вашу спальню и привести в порядок. Теперь это можно сделать, ей больше ничего не угрожает», — заверил его эльф. «Тепли, с чего ты это взяла? Юная хозяйка дала нам четкие указания о действиях, когда закончится ритуал», — пояснила эльфийка. «Хозяйку Мэри нужно перенести в вашу комнату. Джей, останься с Мэри, а мы с Сириусом позаботимся о Кейтлин», — Джей хотел было возразить. Но Снейп не позволил ему это сделать. «Брось, им обеим нужна помощь. Позаботься о своей жене и сыне, а потом приходи сюда. Нам в любом случае понадобится твоя помощь, но не сейчас». Зельевар уже активно водил палочкой над своей подопечной. «Я... Черт, ладно». Джей засунул зелье из коробки в карман и, аккуратно подняв Мэри на руки, вышел из комнаты. «Блэк!» — позвал застывшего мужчину Снейп. Зельевар уже перевернул девушку, откинул с ее лица волосы, отметив, что рун на нем нет. Северус вскинул палочку, принимаясь за диагностику. Спустя пару минут он получил неутешительные результаты. Сердце змейки билось слишком медленно, дыхание прерывалось, а общее магическое состояние, как и физическое, явно говорило, что девушка на грани того, чтобы стать сквибом. Хотя, учитывая обстоятельства, если она лишится магии, но при этом выживет, будет уже неплохо. Потому что впервые за свою жизнь Зельевар не мог понять, что ему делать и за что хвататься в первую очередь. «Ладно, хорошо, соберись», — еле слышно пытался успокоиться Снейп. «Да чтоб тебя, Блэк, приди в себя, мне нужна помощь». Громкий крик выдернул голубоглазого мужчину из ступора. «Да прости, что мне делать? Найди кровотворное и восстанавливающее зелье», — скомандовал Зельевар, продолжая водить палочкой над почти бездыханным телом. «Нашел», — крикнул Сириус и тут же протянул флаконы. «Так, теперь мне нужны маленькие розовые и голубой флакон». «Черт, глупая девчонка, ведь продумала все», — зло прошипел профессор. «О чем ты?» — поинтересовался Блэк. «Эти зелья для сердца и легких. Именно эти органы у нее сильно повреждены. Есть, конечно, и другие проблемы, но они не столь критичны. То есть ее сердце могло не выдержать?» Снейп кивнул. «Черт», — выругался Сириус, — «и оно продолжает отказывать. Надеюсь, зелье сработает. Нужно затянуть оставшиеся раны. Заклинание знаешь? Сириус кивнул. Тогда приступим. Снейп снова вскинул палочку. Это высшая степень неуважения. Услышала Кейтлин странный и незнакомый голос. Он звучал как будто везде, но источника звука девушка найти не могла. Она вообще ничего не видела и не чувствовала. Лишь мысли и голоса. И все же ее помыслы были чисты. Прозвучал второй голос. Мягкий и какой-то родной. Она уже второй раз игнорирует твою волю. Идет в обход твоим решениям, а ты ей потакаешь. Где это видано? Чтобы какая-то девчонка перечила самой маге. В ярости прокричал голос. Позволив ей выжить в первый раз, я нисколько не пожалела. Она ни разу не использовала мой дар во зло и помогла спасти многих моих сыновей и дочерей. А сейчас какое ты для нее оправдание придумала? Сестра, она мне нужна. Не здесь, а там, среди других моих детей. Все так же спокойно ответил голос. Я требую, чтобы ты отдала ее мне. Зло прошипел собеседник. Только когда ты, сестра, приведешь сюда того мальчика, с усмешкой ответил голос, у тебя ведь тоже есть слабости, дорогая, ничего подобного, брось, за столько веков существования можем же мы хоть раз вмешаться, завести себе любимчиков, они ведь оба не такие, как все остальные, два невероятных стечения обстоятельств, если они не оправдают наших ожиданий, это будет крах для всего магического мира. Значит, в наших интересах подтолкнуть их в нужном направлении. Куда уж больше. Прошу тебя, сестра, отпусти ее. Маги уже несколько минут пытаются завести ее сердце. Они оба еще нужны тому миру. И ты это прекрасно знаешь. Будь по-твоему. Снова бьется, услышала Кейтлин до боли знакомый голос. Ей было тепло. В нос ударил знакомый запах. Дом. 15 января 1995. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Что сказал директор? Поинтересовался Джей. Дал добро на лечение Кейтлин, но тонко намекнул, что не мешало бы за вами пошпионить, ответил Снейп, присаживаясь в широкое кресло в гостиной. Кто бы сомневался, фыркнул Сириус. Я сказал ему, что Кейтлин была больна, но уже идет на поправку. Ее органы больше не отказывают, сердце не останавливается по несколько раз на дню. Думаю, в каком-то смысле мы действительно добились улучшений, без капли радости или веселья произнес Джей. Она ни разу не пришла в сознание. Если она вовсе не очнется, Сириус озвучил мысль, которая пугала всех. Ответа не последовало. Гостиная вновь погрузилась в тишину. 31 января 1995. Кейтлин, ты меня слышишь? Засуетился Снейп, заметив слабое шевеление. Девушка впервые за месяц смогла вынырнуть из пленяющей пустоты, в которую ее затянуло после ритуала. Она мало что понимала, мало что помнила, лишь голоса и образы. Змейка медленно приоткрыла глаза. Картинка плыла, комната как будто вращалась. Резкий свет ударил в глаза. Почувствовав тошноту, девушка вмиг зажмурилась и постаралась унять свой желудок. «Не торопись, я приглушу свет, ты сможешь еще раз попытаться открыть глаза». В этот раз она услышала голос Джея. Ответить или подать сигнал еще хоть как-то у змейки не получилось. Ее организм слишком ослаб после ритуала. «Попробуй еще раз», — вновь подал голос Зельевар. В этот раз открыть глаза действительно оказалось проще. Свет не ослеплял, комната вращалась чуть меньше. Однако теперь она почувствовала дикую усталость и желание провалиться в столь нужный сейчас сон. «Ты понимаешь, где находишься?» — спросил Снейп. Кейтлин смогла лишь моргнуть. «Хорошо, что-то болит. Вот и как мне ответить на этот вопрос, если я ничего не чувствую?» «Ладно», — произнес мужчина, заметив бегающий взгляд змейки. «Пока ты не уснула, давай я объясню тебе, что происходит. Мэри цела и невредима, как и твой брат. Они оправились гораздо быстрее, чем ты. После ритуала твои легкие и сердце практически не функционировали. Спасло тебя только то, что зелья были приготовлены заранее и находились у нас под рукой. Остальные органы также были повреждены, но их мы быстро восстановили. Сейчас все относительно нормально, но что с твоей магией мы не знаем. Ты разорвала много своих магических плетений. Не уверен, из-за чего это произошло, но предполагаю, что ты затянула с ритуалом, они просто не справились и разорвались. Думаю, они восстановятся, но процесс этот не быстрый. Кейтлин лишь снова прикрыла глаза. Последствия ее не сильно пугали, можно сказать, что вообще не заботили. С учетом того, что она не рассчитывала, что выживет, результат оказался не таким уж пугающим. «Надеюсь, Ты понимаешь, что как только тебе станет лучше, мы потребуем объяснений». Снейп выгнул бровь в лучшей своей манере. «Ты поступила крайне безрассудно и глупо, Северус, давай не сейчас, она же только что очнулась. Успеешь еще почитать нотации?» — прервал его Сириус. «А ты вообще помалкивай», — рявкнул на него Зельевар. «О чем ты только думал? Как мог позволить провернуть такое? Мы это уже обсуждали, никто не мог предположить, что она сделает что-то подобное», — вмешался Джей. «Она уснула. Давайте перекусим и дадим ей набраться сил. Думаю, как только она окрепнет, сразу ответит на наши вопросы». 26 февраля, 1995. «Ты можешь гордиться своим крестником», — радостно воскликнул Джей. «Он прекрасно проявил себя во втором испытании. Ты помогала ему?» Сириус перевел задумчивый взгляд на соседнее кресло. «Прошел уже месяц, и улучшения были налицо. Конечно, она все еще была до жути худой и бледной, руки из сине-черными, а про магию можно даже не заикаться. Девушка не решалась применять даже самые простые заклинания. Нет, сквибом она не стала, все это прекрасно чувствовали, но ее магический фон был очень слабым. Однако Северус утверждал, что это временно и все восстановится». Китлин в этом не сомневалась, несколько раз в день пила омерзительные зелья и терпела вечные диагностические чары. «Да», — ответила девушка, послала к нему домовика с жабраслями. «Хм, так вот откуда он их взял. Снейп будет в бешенстве, когда узнает, что это не Гарри его обворовывает», — усмехнувшись, заметил Сириус. «Я бы предпочла пропустить этот момент», — змейка в своей привычной манере закатила глаза. «А я с радостью посмотрю, как он будет захлебываться собственным ядом», — рассмеявшись, ответил мужчина. Несмотря на то, что с Зельеваром у них складывались более-менее нормальные отношения, острить и подкалывать они друг друга не переставали. «Ладно, мне пора кормить Клювика, да и полетать с ним нужно, а то засиделся бедняга». Сириус резво подскочил со своего места и чуть ли не в припрыжку направился в сторону сада. В комнате резко изменилась атмосфера, серьезный разговор давно назревал, и вот сейчас, кажется, пришло время. Конечно, Китлин уже получила взбучку от Снейпа и Сириуса, но от них она сумела отбиться. Мужчины были очень злые и даже несколько дней с ней не разговаривали. Однако они все же ощущали страх. Они боялись потерять девчонку, что забралась в их сердца и души. Как только они осознали, что опасность миновала, высказали ей все, что думают о ней и ее поступке. Вот только Китлин была к этому готова. Против ее аргументов им нечего было противопоставить, ведь они считали, что Китлин спасает свою мать и еще нерожденного брата. Они и сами были готовы на многое ради близких, и только Джей знал правду. Он молча наблюдал, как Китлин оправдывается, врет, надавливает в нужных местах, крутит взрослыми мужчинами так, как ей вздумается. Вмешиваться он даже не собирался. Не для того они боролись за ее жизнь, чтобы снова поставить все на карту. К тому же он был у девушки в неоплатном долгу, ведь она спасла его жену и сына, пожертвовав собственной магией и здоровьем. Вправе ли он теперь что-то от нее требовать или винить? Он был слеп и поступил крайне глупо, проигнорировав все предупреждения и опасения своей названной дочери. «Это была его вина. Ты не виноват», — прозвучала фраза, так сильно схожая с мыслями мужчины. Джей в удивлении вскинул брови. «По твоему лицу прекрасно видно, о чем ты думаешь?» Девушка непринужденно пожала плечами. «Теряешь хватку. Ты предупреждала, а я не послушал. Я знала, что есть риски, но никто не мог предположить, что все окажется настолько плохо», — тут же возразила девушка в кресле напротив. «Ты чуть не умерла. Вообще-то я думаю, что это...» «Да, это было именно так», — змейка заметила встревоженный взгляд Джея. «Не знаю, просто, как будто я что-то чувствовала или слушала, пока была без сознания. Не могу описать это». Джейсон закрыл глаза и тяжело выдохнул. «Я не могу тебя понять. Пытаюсь, но не получается. Я приблизительно представляю, как складывалась твоя жизнь после побега из дома, но, хоть убей, не понимаю, почему ты продолжаешь искать неприятности». «Они сами меня находят», — пожала плечами девушка. «Мы с тобой привыкли много думать и анализировать. Так что я тоже размышляла об этом. И к какому выводу ты пришла? Мне скучно сидеть на одном месте. Жизнь без риска мне не интересна». «Это не повод», — отрицательно покачал головой Джей. В слова Китлин он не верил. «Я собираюсь вернуться в школу в следующем месяце», — быстро сменила тему Змейка. «Нет, я категорически против. Тебе в этом году вообще не стоит там появляться. Экзамены сдашь в министерстве, я договорюсь». Это не было просьбой, ровным, с нотками недовольства в голосе ответила девушка. «Я ставлю тебя перед фактом. Слизеринке нужно было вернуться в ближайшее время. Судя по тому, что сообщали ей ее домовики и те, кто работает в Хогвартсе, дела там обстоят крайне скверно. Малфой снова взялся за старые, Гарри разоткровенничался с Грейнджер, близился последний этап турнира, и девушка не собиралась его пропускать. К тому же Поттеру требовались тренировки. Как она собирается его тренировать, не имея возможности пользоваться магией в полном объеме, она пока не придумала. Поэтому она собиралась сделать просто ужасную вещь, отвратительную. Если Джей продолжит ей мешать, она скажет то, что в действительности является ложью. Девушка дорожит каждым жителем Куин-Мэнора. Джей, Мэри, Сириус и даже Снейп. Все они ее семья, и ей очень не хочется делать кому-то из них больно. Но как получить необходимое иначе, она не знает. «Я не позволю тебе вернуться в школу. Не после того, как мы вытащили тебя буквально с того света», — настаивал мужчина. «Вернешься к учебе в сентябре. Кто ты мне такой, чтобы что-то запрещать?» Безразличным и жестким голосом произнесла девушка. У Джейсона из груди будто выбили весь воздух. Мужчина замер, изумленно уставившись в холодные глаза напротив. После ритуала они изменили свой цвет, став бледно-серыми и какими-то безжизненными. Это пугало. Раздумывая над вопросом Кейтлин, мужчина понял, что девушка права. Он ей никто. Сосед, сожитель, может, друг или соратник. Уж точно не тот, кто имеет право указывать ей на то, что делать и как жить. Она ему не дочь и даже не родственница. Если раньше Джей не мог не заботиться или переживать за девушку, то сейчас все иначе. Да, безусловно, это все никуда не делось, а только усилилось. Но после того, что она сделала для его семьи, частью которой не является, как бы ему того ни хотелось, перечить ей он не может. Любое его слово против будет ею пресекаться, мужчина был в этом уверен. Сама того не понимая, слизеринка привязала их к себе еще сильнее. При этом полностью расчистила себе все пути к самым безумным поступкам и решениям. Что бы она ни собиралась делать дальше, он пойдет за ней. Утешало лишь то, что их мысли и стремления часто совпадали. Да, точно. Просто постарайся. Прежде чем вернуться, убедись, что не пострадаешь, ответил Джей, быстро встав с кресла, вышел из комнаты. Он не видел, как после его ухода девушка резко выдохнула и вся буквально сжалась, стараясь сдержать подступившие слезы. Примечание к части. Как вам глава? Глава 46. В логове змей. Примечание к части. У работы появилась новая бета. Прошу любить и жаловать. И спасибо большое за 200, алое сердце. 13 марта 1995 Хогвартс. На следующий день после возвращения змейки в школу Гарри и Кейтлин просидели весь день в выручай комнате, обмениваясь новостями и сплетнями. Девушка объяснила, как узнала о том, что Гарри рассказал Гермионе об их дружбе. Кейтлин не собиралась следить за Гриффиндорцем, просто она приказала своему эльфу передать Гарри жабросли, когда тот будет один. И когда домовик доложил, что парень все время проводит в компании Грейнджер, слизеринка напряглась. Как она и предполагала, Гарри ей все рассказал. Однако времени на то, чтобы злиться, не было, и Кейтлин приказала срочно передать жабросли, даже если там будет эта девчонка. Гарри выслушал ее рассказ, а также более подробную информацию об обстоятельствах, в которых оказалась его подруга на каникулах. Все же в присутствии Грейнджер змейка не горела желанием вдаваться в подробности. После этого Гарри рассказал, как подслушал разговор Каркарова и Снипа, и поделился своими выводами о том, что мужчины были пожирателями смерти. К его большому удивлению, змейка даже бровью не повела. «Ты знала?» – тут же догадался Гарри. «Да, послушай, я не доверяю Каркарову, и ты, я знаю, тоже. Но Снейп действительно на нашей стороне. Какое бы прошлое у него не было, сейчас это не имеет значения. Он буквально спас мне жизнь, с некоторыми оговорками, но все же, что ты имеешь в виду? Зелья, которыми он меня поил, были приготовлены заранее и по моей просьбе, он не знал, для чего они. Но они не панацея от всех бед, так что даже с зельями у него было много работы, на это парень лишь кивнул. Также Гарри рассказал, что подслушал разговор в кабинете Дамблдора, за что чуть не получил печенькой промеж глаз, но успел увернуться, а затем выслушал 10-минутную лекцию о том, как глупо поступил, решив прошпионить за Снейпом, так еще и в кабинете директора. О том, что Дамблдор приказал Снейпу шпионить, Змейка, разумеется, уже знала. Дольше всего они обсуждали Барти Крауча, чье имя каким-то невероятным образом несколько раз появлялось в подземельях. Кейтлин не могла придумать такого варианта развития событий, при котором этот волшебник оказался бы поздно ночью в замке. Гарри думал над этим не первый месяц и тоже ничего не придумал. Единственное, что пришло ему на ум, карта просто дала сбой или сломалась. Но Кейтлин в подобную версию не особо верила. Гарри рассказал о том, что происходило среди учеников, пока девушка болела. О том, что Малфой снова начал нарываться на конфликты, а на уроках стало до невозможного скучно. Они обсудили статьи Риты Скитера и святочный бал. Ссора с Роном тоже не осталась без внимания. По мнению Кейтлин, Рыжий давно напрашивался, это был только вопрос времени, когда Гарри поставит точку в этой дружбе. Так они и просидели напротив друг друга рядом с камином, поедая печенье и бутерброды, которые заботливые домовики постоянно обновляли. Никто их не искал, Гермиона взяла это на себя. Гриффиндорка понимала, что у них накопилось много всего, чего бы они хотели обсудить. Она не была дурой и, разумеется, отказалась от того, чтобы присоединиться к ним. Зато у Гарри была Гермиона, которая готова была прикрыть, если его вдруг кто-то будет искать. Змейка же даже не переживала о том, что ее кто-то хватится. На факультете она мало с кем общалась, а Паркинсон после очередного скандала еще долго не будет с ней разговаривать. Как только Кейтлин показалась в субботу в их спальне, Пенси тут же налетела на нее с вопросами и даже претензиями. Это, конечно же, не понравилось Куин. Слизеринка вкратце объяснила, что с ней случилось, но после этого чуть ли не наорала на свою соседку. Очень уж ее бесило, что эта девчонка, несмотря на все предупреждения, продолжает лезть с расспросами. Теперь они не разговаривали. Агнес, как и многие другие, была более благоразумна и не стала приставать с вопросами. Она лишь вежливо поприветствовала Кейтлин, спросила о самочувствии и снова уткнулась в книгу. За этим диалогом наблюдал Малфой, который презрительно фыркнул на фразу Кейтлин о хорошем самочувствии и вышел из гостиной, ибо ее внешний вид говорил об обратном. Куин это было на руку. Еще к одному конфликту она пока что физически не готова. Убедившись, что все успокоились, она ввалилась в свою спальню и почти сразу уснула. С понедельника начался сущий ад. Все учителя как будто сговорились и буквально не давали Кейтлин продохнуть. Вопросы по пропущенным и текущим темам сыпались на нее без остановки. Профессор по древним рунам со счастливой улыбкой тут же потребовала продолжить их проект. Кейтлин лишь тяжело выдохнула и прикрыла глаза, как только профессор отвернулась. Гарри незаметно сжал руку девушки под партой, стараясь подбодрить. Они все еще сидели вместе, чему оба были безумно рады. Счастливая МакГонагалл после того, как Кейтлин напомнила ей фамилию автора, предложила Змейке продемонстрировать свои навыки в трансфигурации по пропущенным темам. Быстро взвесив все за и против и поняв, что от двух-трех заклинаний ей плохо не станет, превратила пару предметов на столе в требуемые вещи. Только Снейп ничего не требовал от Кейтлин, и Гарри, наблюдавший за Змейкой почти всю неделю, был ему очень благодарен. Девушка снова выглядела не очень хорошо и явно засыпала на ходу. Гарри был абсолютно уверен, что директор ни с кем не говорил по поводу уменьшения нагрузки для Кейтлин. Парню хватило одного пойманного взгляда, чтобы понять, что Дамблдору не нравится Кейтлин, и плевать он хотел, что ей нельзя перенапрягаться. После осознания этого факта Гарри захотелось придушить директора. Дело было даже не в том, что Кейтлин его подруга, и он переживает за нее. Нет, Слизеринке было всего 15, какой бы умной и взрослой ни казалась Кейтлин, она все же была подростком. Она еле пережила сложнейший ритуал и не была в состоянии справиться с обычными нагрузками. Факультет не должен иметь для директора никакого значения. Окажись в такой ситуации тот же Малфой, ему тоже должны были оказать помощь. Все они дети, и факультет тут не важен. Мерлин, Гарри Поттер думает о том, что за Малфоя можно заступиться. Дожили. Подобные мысли крутились в его голове всю неделю. Он не раз говорил об этом с Кейтлин, прося ее перестать расходовать так много магии. Но девушка лишь небрежно отмахивалась от его переживаний, утверждая, что все под контролем. Вот только Гарри больше верил своим наблюдениям, нежели ее словам. Девушка однозначно выглядела немного лучше, чем когда только вернулась в школу. Но это не отменяло того, что уставала она быстрее, чем обычно. Поэтому в голове Гриффиндорца родился план, как не дать змейке нарваться на неприятности. Он уже давно приучил себя всегда иметь под рукой мантию отца и карту мародеров. Осталось научиться следить за слизеринкой так, чтобы она этого не заметила. Вспоминая, как еще на третьем курсе Китлин всегда обнаруживала его присутствие, даже когда он был под мантией-невидимкой, Гарри начинал сомневаться в реальности своего плана. Но на то он и гриффиндорец, чтобы идти напролом, не отступая перед сложностями. Первое время Гарри всегда находился на приличном расстоянии, но при этом не выпускал Китлин из поля зрения. Это было сложно, потому что девушка прекрасно ориентировалась в замке и знала множество обходных и потайных путей, которые значительно сокращали время пути. Но Гарри всегда быстро находил змейку с помощью карты. Он пару раз решил было, что выдал себя. Девушка несколько раз останавливалась посередине коридора или отрывала взгляд от книги, подолгу всматриваясь вдаль. Однако когда они встречались в выручай комнате, она молчала и вела себя совершенно нормально. Это позволило парню немного расслабиться. Гарри так и протаскался за змейкой до самого конца марта. Девушка чувствовала себя значительно лучше и даже возобновила их тренировки. Правда, колдовал по большей части парень. Также змейка приглашала на некоторые их тренировки Гермиону, и в эти дни она обучала их окклюменции. Пока что все их уроки дальше теории не заходили. Как объяснила Китлин, это тонкая наука, не терпящая спешки. Понимая, что Китлин быстро идет на поправку и уже не так беспомощна, как в начале месяца, Гарри решил, что со слежкой пора завязывать. Змейка закончила выбирать в библиотеке книги, сложила нужные в сумку и направилась в сторону подземелий. Гриффиндорец решил в последний раз проводить ее до гостиной. Время близилось к отбою, и он хотел убедиться, что девушка спокойно доберется до нужного места. Они не успели даже спуститься в подземелье, как Китлин резко прижалась к стене и замерла. Сначала Гарри решил, что девушка все же обнаружила слежку, но быстро понял, что это не так. Змейка чуть склонила голову и внимательно к чему-то прислушивалась. Гарри подошел ближе и повторил ее действие. «Только попробуйте, и мой отец сотрет вас в порошок», — услышал Гарри знакомый голос. «Твоему мерзкому папаше самое место в Азкабане, и я его туда быстро засажу», — прозвучал еще один знакомый голос. «Не имеете права, все вы мерзкие темные отродья. Всем вашим семьям прямая дорога за решетку. Будь моя воля, я бы сразу отправил вас на свидание с дементором». Мерзкую ухмылку можно было буквально почувствовать по голосу. «Думаешь, если твой папаша чертов пожиратель смерти, я буду тебя или его бояться?» «Как бы не так», — усмехнулся преподаватель. «Вы ненормальный», — чуть ли не пискнул в ответ Малфой. Раздался глухой удар, за которым последовали хрипы. Первые пару секунд Гарри не мог идентифицировать эти звуки, а затем его глаза расширились от испуга. Грюм душил Малфоя. Он не успел даже подумать о том, что что-то с этим нужно сделать, как Китлин уже вышла из-за угла. Гарри хотел было дернуть ее обратно, но в последний момент передумал, решив, что после инцидента в начале года, увидев Китлин, Грюм, возможно, оставит Малфоя в покое. «Уберите от него руки», — твердо и громко произнесла Куин. Грюм резко отпрянул от парня, который скатился по стене, заходясь в ужасном кашле. Похоже, этот представитель змеиного факультета профессора больше не интересовал. Все внимание Аластера переключилось на девушку. «Снова ты. Вечно ты там, где тебе не рады», — рявкнул преподаватель. «Где? В школе? На территории моего факультета? Боюсь, единственный, кому здесь не рады, это вы», — презрительным тоном произнесла змейка. «Думаешь, ты неприкосновенная? Думаешь, твой папаша сможет защитить тебя от всего? Нет. Когда-нибудь он наступится, как и его», — Грюм кивнул в сторону Малфоя, который потихонечку поднимался с пола. «И тогда я буду рядом, чтобы лично засадить их в Азкабан. Вы подняли руку на несовершеннолетнего ученика, причем уже дважды, в школе, где являетесь преподавателем. Так что не советую вам угрожать мне или моим родным. Я ничего не забыла и в любой момент могу вышвырнуть вас отсюда. Одно мое слово, и даже Дамблдор вас не спасет. Вот тут ты ошибаешься, девчонка», — зло ухмыльнулся Грюм. «Давайте будем честны, мы с вами прекрасно понимаем, что вы не пройдете ни одно медицинское обследование на профпригодность, и ни один ментальный целитель не допустит вас к детям. Мне достаточно написать одно письмо, и лучшие колдомедики не только из Святого Мунга, но и из других больниц прибудут сюда уже сегодня». Гарри готов был поклясться, что слышал скрежет зубов. Он не видел полной картины происходящего. В поле его зрения находилась только Китлин, Чем дольше она там стояла, тем больше странностей замечал Гарри. С каждым словом змейка все больше хмурилась, будто ее мучили жуткие головные боли. После последней своей фразы она сделала два едва заметных шага назад. У Гриффиндорца складывалось впечатление, что девушка старается отодвинуться как можно дальше от профессора Грюма. Ее дар. Поттер резко осознал, что происходит. Она не может находиться в обществе Грюма, так как испытывает из-за этого дикие боли. Дементор, его раздери, нужно что-то делать. Так что если вы не хотите проблем, советую вам больше не приближаться к студентам моего факультета и, уж тем более, ко мне. А ты ж, мелкая тва, закончить профессор не успел. Гарри почувствовал, что это стало последней каплей. Преподаватель Зати буквально кипел от злости. Гриффиндорец чувствовал, насколько нестабильной стала его магия, а это могло произойти только с человеком, полностью слетевшим с катушек. Он услышал щелчок кобуры, в которой, как он точно знал, находилась палочка Грюма. Не теряя ни минуты, Гарри стянул мантию, запихнул ее в карман и тут же выскочил из-за угла, закрывая собой Кейтлин. Девушка, несмотря на весь свой опыт, не успела среагировать на выпад профессора. Она вообще не могла ни на чем сосредоточиться из-за головной боли, которая буквально разрывала ее голову. Единственное, чего она хотела, убраться отсюда как можно дальше. Грюм уже начал произносить заклинание, но резко появившийся из ниоткуда Гриффиндорец выбил его из колеи. Этого промедления Гарри было более чем достаточно. Он схватил палочку и тут же направил на преподавателя. «Депульса!» — крикнул Гарри, и Грюм тут же отлетел на пару метров назад, совершенно неграциозно приземлившись на спину. «Какого черта?» — воскликнул Малфой, изумленно глядя на всю эту картину. «Поттер, что ты вытворяешь?» — проревел профессор, кое-как поднимаясь на ноги. «Простите, профессор, но я не мог поступить иначе. Если бы вы напали на ученицу, вас бы уволили. Она же вас провоцировала, а вы повелись. Они же слизеринцы, и только этого и нужно, чтобы вас уволили», — быстро сориентировался Гарри. Кейтлин не слышала в его голосе хотя бы капли раскаяния или сожаления. Она точно знала, что парень и сам был бы не против, если бы Грюма выгнали. Но девушка была ему благодарна. Сейчас защититься от взбесившегося профессора она бы не смогла. «Ты прав», — зло процедил преподаватель. «Я думаю, вам сейчас стоит уйти», — добавил Гарри, параллельно убирая палочку. «Хорошо, но тебе тут тоже нечего делать. Разумеется, я как раз направлялся в сторону своей башни». Грюм на это лишь кивнул. Он бросил злой взгляд на слизеринцев, отчего Кейтлин нахмурилась, а Малфой чуть отшатнулся, а затем поковылял подальше от этой троицы, бормоча проклятия и ругательства себе под нос. «Поттер, какого черта ты делаешь?» «Все еще находясь в шоке?» — спросил Малфой. Его взгляд настороженно бегал от Поттера к Куин. Он не мог понять, как так получилось, что Гриффиндорец и Слизеринка вмешались в этот конфликт. «Просто скажи спасибо и заткнись, не дождешься. Мальчики, не ссорьтесь. Давайте просто разойдемся и забудем о данной ситуации, как о страшном сне», — предложила Кейтлин, потирая виски. «Что? Гордость не позволяет принять помощь?» — ехидно поинтересовался Малфой. «Кто бы говорил, какого черта ты вообще к нему полез? Он же сумасшедший. А если бы меня не оказалось тут, а он бы задушил тебя?» — рассердившись, вспылила Куин. «А сама? Ты же лучшая на курсе и даже не удосужилась поднять палочку, чтобы защититься. У меня были на то причины». «Мерлин», — протянул Поттер и закатил глаза. «Давайте вы продолжите свои разборки в другом месте, а ты вообще молчи», — рявкнул Малфой. «Что ты забыл в подземельях? Если ты не заметил, то это еще не совсем подземелье, а я просто срезал тут путь до лестницы». «Тебе нужно сходить к мадам Помфри», — сообщила Кейтлин, внимательно всматриваясь в красные отметины на шее драка. «Вот еще, хочешь завтра всей школе продемонстрировать свои синяки? Интересно, что все об этом скажут. А что будет, если выяснится, что спас тебя Поттер?» Кейтлин коварно усмехнулась, скрестив руки на груди. «В таком случае все узнают и о твоем участии во всем этом», — с некой угрозой сообщил слизеринец. «Если ты не забыл, то напоминаю, чхать я хотела на ваши межфакультетские разборки. Мне нетрудно признать и даже прилюдно поблагодарить Гриффиндорца за помощь». В подтверждение своих слов, она повернулась к Гарри. «Спасибо, Поттер, что помог с Грюмом. Но будет лучше, если все это останется между нами». «Ни за что», — тут же кивнул Гарри. «Без проблем, мне лишние сплетни не нужны. А теперь возьми себя в руки, пошевели мозгами и немедленно иди в больничное крыло», — обратилась девушка к своему однокурснику. Малфой что-то недовольно прорычал себе под нос и, бросив злой взгляд на Китлин, пошел в нужную сторону. «Ты как?» — поинтересовался Гарри, как только драко скрылся из вида. «Ммм», — протянула змейка и снова принялась массировать голову в области висков. «Черт!» — выругался парень, подхватывая Китлин, когда та начала терять равновесие. «Давай сюда!» Аккуратно придерживая девушку, Гарри отвел ее к нише и зашел туда, не забыв при этом на всякий случай кинуть чары отвлечения внимания. Змейка тут же уткнулась ему в плечо и постаралась выровнять дыхание. Гриффиндорец крепко держал Китлин за талию, чтобы та не упала. «Голова!» — девушка кивнула, не отрываясь от его плеча. «Чертов Грюм! Как же он меня бесит!» — зло прошипела девушка. «Почему у тебя такая сильная реакция на него?» «Не знаю. Такого раньше никогда не было. Мне тоже в его присутствии некомфортно, но не до такой степени. Может, стоит сходить к Снейпу? Он даст тебе какое-нибудь зелье?» — предложил Гарри. «Может, и стоит», — нехотя согласилась девушка. «Почему ты вступилась за Малфоя?» «Я думал, он тебя бесит, бесит», — кивнула змейка. «Но он просто глупый ребенок, который мало что понимает. Драко просто делает и говорит то, на что его надоумил отец. Только не говори, что тебя это заботит. Ты мне веришь?» Девушка подняла голову и взглянула Гриффиндорцу в глаза. «Конечно. Тогда просто позволь мне в этом разобраться самой. Если все выйдет так, как я хочу, возможно, на одного идиота в этой стране станет меньше». На это Гарри мог лишь кивнуть. «Твои глаза почти вернулись к прежнему цвету. Да, руки тоже почти нормальные. Думаю, еще пара недель, и внешне все вернется к изначальному виду. А твоя магия?» Нахмурившись, спросил Гриффиндорец. Он все еще переживал, что не ощущал магию девушки, как было раньше, ему этого очень не хватало. «Тут нужно чуть больше времени», девушка снова опустила голову на плечо парню и тяжело вздохнула. «Надо идти, скоро отбой». «Да, пойдешь к Снейпу», змейка кивнула. «Сможешь сама до него добраться?» «Да, не переживай и можешь заканчивать везде за мной таскаться. Мне, правда, лучше. Просто этот Грюм очень странно на меня влияет». «Хорошо, тогда я выйду первым. Увидимся завтра». На прощание Гарри чуть сильнее сжал девушку в объятиях, а затем аккуратно покинул нишу. Гарри даже не удивился, что Китлин таки заметила слежку. Все-таки она всегда могла уловить его присутствие. Интересно, в какой момент она поняла, что Гарри всегда находится где-то рядом с ней. Но это он узнает позже. Сейчас важнее, чтобы змейка поскорее добралась до Снейпа и выпила все нужные зелья. Гриффиндорец же бежал по коридорам в сторону факультетской башни, чтобы успеть добраться до нее до отбоя. «Гарри!» — услышал он звонкий голос своей подруги. «Где ты опять пропадал?» «Гулял, тяжело дыша», — ответил парень. «Ну-ну», — усмехнувшись, ответила Гриффиндорка. «Все хорошо?» — спросила она чуть тише, когда друг сел рядом на диван. Грюм чуть не прибил Малфоя. «Что?» — громче нужного воскликнула Гермиона. «Хорошо, что в гостиной почти никого не было. Я последнюю неделю присматривал, сама знаешь за кем. Когда мы шли в сторону гостиной, услышали, как драко ругается с Грюмом. Дошло до того, что профессор стал его душить. Она, разумеется, вступилась за него, а потом Грюм попытался напасть. Но тут уже вмешался я. В итоге профессор ушел, а Малфоя она отправила в больничное крыло, чтобы он завтра не ходил с синяками на шее. Профессор Грюм, похоже, совсем рассудок потерял. Душить ученика, а потом напасть на другого. Какой кошмар. А если бы вас там не оказалось, он же мог его убить. Как и змейку, нахмурившись, кивнул Гарри. Надо что-то с этим делать. Мне уже страшно на его уроки ходить. Нет, сейчас нам не стоит в это лезть. К тому же она не хочет, чтобы об этом инциденте кто-то узнал. Но Грюму она все же угрожала. Увольнением, колдомедиками, усмехнувшись, ответил Гарри. Интересно, перед тем, как начать преподавать, он проходил медкомиссию? Не думаю. Пойдем спать, время позднее, а завтра сдвоенные зелья. Да, день обещает быть тяжелым. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Буду рада вашим комментариям и «Алое сердце». Глава 47. Барти Крауч. Примечание к части. В главе присутствуют диалоги из книги «Гарри Поттер и Кубок огня». 21 апреля 1995. Хогвартс. Лабиринт. Догадался первым Крам. Точно, лабиринт. Так что, третье задание простое. Кубок трех волшебников поставит в центре, кто первый до него дотронется, тот и выиграл. Надо просто проходить лабиринт, удивилась Флёр. Тут будут препятствия, потер руки Бэгмин, раскачиваясь на пятках. Хагрид приготовит всяких волшебных существ, и заклятия тоже будут, надо будет и их обойти, ну и все такое прочее. Первыми в лабиринт войдут те, у кого больше очков. Бэгмин улыбнулся Гарри и Седрику, потом мистер Крам, потом мисс Делакур. У каждого из вас будет возможность победить, все зависит от того, как вы справитесь с препятствиями. Что, здорово. Гарри было хорошо известно, что за существ Хагрид приготовит для такого случая, и он подумал, что будет не до веселья. Однако он вежливо поклонился вместе с другими участниками. Ну ладно, если нет вопросов, тогда пойдемте в замок, что-то стало холодать. И он поспешил мимо Гарри к выходу со стадиона. Едва успел Гарри подумать, что сейчас Бэгмин снова будет предлагать помощь, как Крам взял его за плечо. «Мы можем поговорить?» «Ну да», — удивленно ответил Гарри. «Давай пройдемся, давай». Бэгмин, заметив это, встревожился. «Гарри, тебя подождать?» «Нет, мистер Бэгмин, спасибо», — сдерживая улыбку, ответил Гарри. «Я скоро вернусь». Гарри и Крам вместе вышли из стадиона, но Крам не пошел, как думал Гарри, к своему паруснику. Вместо этого он направился к запретному лесу. «Зачем мы туда идем?» — спросил Гарри, когда они миновали хижину Хагрида и ярко освещенную карету Шармбатона. «Не хочу, чтобы нас слушали», — ответил Крам. Недалеко от загона с лошадьми Шармбатона нашлось тихое укромное местечко. Крам остановился в тени деревьев и обернулся к Гарри. «Слушай, если ты опять по поводу Гермионы, то я уже все тебе сказал. Мы с ней просто друзья, она мне как сестра. Знаю, я не об этом хотел поговорить. У меня был разговор, как оказалось, с одной нашей общей знакомой». Гарри непонимающе взглянул на Крама. «Со змеиного факультета. Не понимаю, о чем ты. Я не общаюсь со слизнями», — тут же возразил Гарри. «Вау, ты неплох. Не знаю я правды, точно бы тебе поверил». Гарри еще сильнее нахмурился, стараясь задавить в себе нарастающую панику. Если он опять прокололся, и Крам понял, с кем он общается, Китлин его убьет. «Она взяла с меня непреложный обет. Обсуждать все это я могу только с тобой и с ней». Гарри продолжал непонимающе таращиться на парня перед собой. Неужели Китлин действительно рассказала ему, что они дружат? Для чего ей это было нужно? Гриффиндорец был достаточно давно знаком со Слизеринкой, чтобы понимать, девушка ничего не делает просто так. Все ее действия направлены на получение желаемого результата. Это было не всегда заметно, так как иногда результат был виден только спустя большое количество времени, но он всегда был в пользу девушки. «Я не понимаю», — протянул парень. «Зачем ей это?» — прервал его Крам. «На самом деле все просто. Я выбываю из турнира». Гарри окончательно перестал понимать смысл происходящего. «Разве это возможно? Я покину турнир. Неофициально, конечно же. Я пообещал Китлин, что присмотрю за тобой во время третьего испытания. А это подразумевает, что до кубка я не доберусь», — невозмутимо сообщил Виктор. «Почему? Зачем тебе это? Разве ты не хочешь победить?» Возмущению Гарри не было предела. «Хочу, конечно, но есть вещи намного важнее, чем какой-то турнир. Что она тебе за это предложила?» — нахмурившись, спросил Гриффиндорец. «На самом деле, все было не совсем так. Это я пришел к ней с просьбой и предложил за ее выполнение все что угодно. Я, если честно, думал, что она потребует поддержку моей семьи, защиту или что-то в этом роде. Но она лишь попросила, чтобы я за тобой присмотрел. Странная она. Ты не подумай, я действительно хотел победить, но понял, что есть вещи важнее, чем турнир. Что ты у нее попросил? Один защитный артефакт. Это не важно». Вдруг позади Крама, в деревьях, что-то зашевелилось. Гарри не понаслышке знал, кто обитает в запретном лесу, и тут же, не раздумывая, схватил Крама за руку и оттащил в сторону. «Что такое?» Гарри только покачал головой, продолжая напряженно глядеть туда, где, как ему показалось, что-то двигалось. Он достал из кармана волшебную палочку, и тут из-за высокого толстого дуба вышел, покачиваясь, человек. В первую минуту Гарри его не узнал, но потом понял, что это мистер Крауч. Мистер Крауч выглядел так, будто провел в дороге несколько дней и все время шел пешком. Брюки на коленях были прорваны и испачканы кровью. Он был небрит, лицо исцарапано и от истощения посерело. Волосы на голове и усы были немыты и давно не стрижены. «Это судья?» — спросил Крам, тоже узнав Крауча. «Он ведь работает в вашем министерстве». Гарри кивнул,

На столе перед студентами появились бутерброды и чай. Гарри тут же схватил еду и принялся жевать, параллельно с этим прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Кейтлин заговорила только через полчаса. «Мне нужно это увидеть», — как само собой разумеющееся заявила девушка. «Что, прости, я хочу просмотреть твои воспоминания», — объяснила змейка. «Легилименция», — хмурясь, догадался Гарри. «Да, если ты, конечно, не против. Если ты мне доверяешь, то даже не почувствуешь моего вмешательства. Но нужно будет на время снять браслет, иначе у меня ничего не получится». «Хорошо», — взвесив все за и против, согласился Гриффиндорец. Девушка достала палочку и переместила свое кресло ближе к Гарри. Парень же в это время снял свой браслет и положил его на стол. «Готов?» — Гарри кивнул. Кейтлин лишь направила кончик палочки на Гриффиндорца, и картинки замелькали перед глазами Гарри с бешеной скоростью. Все, что парень описал девушке, повторялось будто в реальном времени. Похоже, змейка хотела как можно тщательнее изучить все детали. Он действительно ничего не чувствовал и просто спокойно пересматривал воспоминания вместе со змейкой. А когда девушка покинула его сознание, лишь улыбнулся и снова надел браслет на руку. Слизеринка же сидела сосредоточенная и сильно сжимала руки в кулаки. «Кейт?» – неуверенно позвал Гарри. «Я не понимаю. Причем тут Берта Джоркинс, Волан-де-Морт и сын Крауча? Встань!» «Что?» – вынырнув из мыслей, спросила девушка. «Ты когда рассуждаешь вслух, и при этом ходишь из угла в угол, быстрее сопоставляешь одно с другим», — пояснил свою просьбу Гарри. Девушка лишь сосредоточенно кивнула и встала с кресла. Сначала она просто ходила туда-сюда и шептала что-то себе под нос. Спустя время она заговорила более громко. «Итак, что мы имеем? В этом году творится что-то из ряда вон, и я не верю, что все это между собой никак не связано. Но я не понимаю, насколько масштабна проблема, когда все это началось. Может...» Гарри замолчал, как только Кейтлин махнула ему рукой. Больше мешать ее рассуждениям он не решился. «Ладно, пойдем от того, что видно невооруженным взглядом. Крауча явно свели с ума, но среди всего его бреда можно вытащить вполне осознанные слова. Волан-де-Морт, директор, сын, Берта. Как это все можно связать? Крауча явно долгое время держали под Империусом. Он все еще был под заклятием, когда Гарри его нашел, но он явно научился с ним бороться. Однако разум уже довольно сильно пострадал», — продолжала рассуждать девушка. «По его словам, Волан-де-Морт стал сильнее, но если Каркаров еще не сбежал, значит, он недостаточно силен. Значит, Империус накладывал не он. Кто-то ему помогает, кто-то есть рядом с ним. Хвост!» — резко выпалил Гарри, вспоминая свой сон, который ему снился уже много раз. «Вполне возможно. Ладно, допустим. Но какова вероятность, что сильно ослабевший Волан-де-Морт и весьма посредственный волшебник смогут держать под Империусом Крауча? Сколько? Полгода? В конце декабря на балу он уже не появился, и кто знает, сколько его не было на работе перед этим. Возможно, есть кто-то еще. Ладно, оставим это пока что. Берта Джоркинс явно мертва. Она пропала еще летом, и из бреда Крауча можно сделать вывод, что вряд ли мы с ней когда-либо познакомимся. Считает ли он это своей ошибкой, или было что-то еще? Берта знала о турнире, и если предположить, что она наткнулась на этого их лорда, то понятно, почему имя Гарри оказалось в кубке. Волан-де-Морт решил прикончить его, не действуя при этом напрямую. Кейтлин явно забыла, что Гарри находится с ней в одной комнате и совершенно не обращала на него внимания. «С чего ты взяла, что Берта знала про турнир?» — спросил Гарри, не сильно надеясь на то, что ему ответит. «Ты сам мне говорил, что мистер Уизли, Бэгмин и Крауч обсуждали ее исчезновение, а значит, она вертелась в их кругах. По словам Сириуса, Берта очень посредственная волшебница, зато превосходная сплетница. Ставлю все свое золото на то, что она смогла разузнать о турнире еще до лета, а потом наткнулась на Волан-де-Морта каким-то непостижимым образом. Поэтому кто-то подкинул мое имя в кубок, чтобы ему не пришлось со мной возиться, но тот, кто это сделал, должен быть в школе и знать о том, что Волан-де-Морт где-то поблизости. С ней б не станет этого делать. Ну, или как минимум, он бы мне об этом рассказал. Каркаров слишком трусливо и настороженно себя ведет, он явно ничего не знает. Он винит себя в смерти сына, причем тут вообще его сын? Столько лет прошло, может, он просто бредит? А как зовут его сына? Вдруг поинтересовался Гарри. Гриффиндорец действительно этого не знал, а потому очень удивился, когда девушка резко развернулась в его сторону с шоком и ужасом, отчетливо читающимися на лице. «Не-е-е-те, не может этого быть», все еще в шоке протянула змейка. «Что происходит? Ты о чем-то догадалась? Карта у тебя?» Не реагируя на вопросы парня, спросила девушка. «Конечно». Гарри полез в сумку и, вынув карту, протянул ее змейке. «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», принесла девушка и застыла, внимательно изучая карту. «Хм, интересно. Китлин, объясни». «Карта не сломалась, она работает просто идеально», восторженно воскликнула девушка. «Я все еще не понимаю, отвечая на твой вопрос, его сына зовут Барти Крауч-младший. Он был сторонником Волан-де-Морта и не отказался от своего хозяина, даже под угрозой заточения в Азкабан. В итоге его собственный отец приговорил его к пожизненному заключению, а через год он там умер. Но я почти на 100% уверена, что он жив. Не знаю, как им удалось это провернуть, но Крауч-старший не смог смириться и вытащил сына. Но, похоже, что-то пошло не так, и он не смог с ним совладать. В этом его ошибка. Он упустил своего сына. Барти Крауч-младший разыскал своего хозяина, или наоборот, но это не важно. Я думаю, это он подставил тебя с этим турниром. Хочешь сказать, что он как-то проник в школу?» Девушка кивнула. «Но как, вспомни, какие ингредиенты пропадают у Снейпа?» Намекнула змейка. «Оборотное зелье», догадался Гарри. «Шкура бумсланга – одна из его составляющих. Он проник в школу под оборотным. Это объясняет, почему ты видел на карте в подземельях имя Барти Крауча. Но сейчас его на карте нет?» «Нет. Похоже, карта не показывает истинного имени человека под оборотным. Он все еще может быть в школе. И боюсь, что я знаю, кто это», – протянула змейка. «Грюм», – догадался Гарри. «Поэтому тебе так плохо в его присутствии. Поэтому мой дар буквально вопит, что нужно держаться от него подальше. Но где же тогда настоящий Грюм? Не знаю. Но он точно жив, ведь для зелья нужны частички человека, в которого ты превращаешься. С трупами такой номер не пройдет. Как Крауч-младший смог сбежать из Азкабана? Он тоже анимаг? Не думаю». Девушка на секунду замолчала. «Но я, кажется, знаю, как мы можем это выяснить. Мантия с собой? Да. Надевай и бегом за мной. Не отставай и не снимай ее, пока я не скажу». Гарри лишь кивнул, быстро выполняя команду змейки. Девушка, недолго думая, вылетела из выручай комнаты. Она не сильно беспокоилась, поспевает ли за ней Гарри. В ее голове крутилось столько мыслей, что она бы и взрыва не заметила. Змейка практически бегом преодолела расстояние от комнаты до кухни. К счастью, по пути им практически никто не встретился. Куин толкнула картину и тут же оказалась на кухне. Гарри не составило труда догадаться, зачем они сюда пришли. Как только они приблизились к нужной картине, он тут же вспомнил, что Винки когда-то работала на мистера Крауча, а значит, должна знать все, что происходило в их доме. Вот только Гарри сильно сомневался, что она хоть что-то расскажет Китлин. «Винки, мне нужна твоя помощь», — заявила девушка, быстро приблизившись к эльфийке. «У Винки есть хозяин», — заплетающимся голосом воскликнула она. «Я знаю, мне как раз об этом и нужно с тобой поговорить». Девушка подошла ближе и села прямо на пол, подогнув под себя ноги. «Винки хороший эльф. Винки не выдаст секретов своего хозяина. Ты очень хороший эльф. Но какой же это секрет, если мы обе знаем правду?» Винки моментально выпрямилась и подозрительно взглянула на змейку. «Вы ничего не можете знать. Мистер Крауч хороший волшебник и хозяин. Он доверил этот секрет только Винки». «Да, но Барти Крауч-младший посчитал, что я могу быть ему полезной, поэтому раскрыл себя передо мной». Глаза эльфийки мигом округлились. «Глупый, глупый хозяин», — взвыла она. «Мистер Крауч будет очень недоволен. Винки, мне нужно, чтобы ты рассказала мне, как мистер Крауч смог вытащить своего сына из тюрьмы. Он вам не сказал? Тогда и Винки не скажет. Он не успел мне этого рассказать и посоветовал обратиться к тебе. Барти сказал, что ты можешь помочь. Ты же заботилась о нем? После Азкабана, я же вижу, что ты переживаешь за него». Молодой хозяин был очень плох, эльфийка тяжело вздохнула. «Расскажи мне, пожалуйста», — снова попросила змейка. Сказать, что Гарри был в шоке, это ничего не сказать. Во-первых, Барти Крауч-младший действительно был жив. Во-вторых, Гарри первый раз напрямую, и с полным осознанием происходящего, наблюдал за манипуляциями змейки. Она говорила так убедительно, что, не зная Гарри всех обстоятельств, решил бы, что она действительно хочет помочь этому Барти. Змейка была уверена в том, что говорит, и тщательно подбирала нужные слова. Теперь многое ему стало понятно. Мать молодого хозяина сильно болела, она не протянула бы и года. Поэтому она убедила мистера Крауча вытащить их сына из тюрьмы. Хозяин согласился. Они использовали оборотное зелье, да. Миссис Крауч умерла в Азкабане, а молодой хозяин был заперт в доме. Я выходила его, заботилась. Он всегда был под заклятием и в мантии невидимки. Он держал сына под Империусом многие годы, озвучила свои мысли Кейтлин. Сколько лет Барти провел в тюрьме? Чуть больше года, всхлипнув, ответила Винки. Суд над пожирателями был в 1981, через год Барти покинул тюрьму и до этого лета, к нему постоянно применялся Империус. Что же стало с его психикой, когда вы познакомились с молодым хозяином? Вдруг спросила Винки, нахмурившись. Гарри напрягся. На чемпионате мира по квиддичу, без сомнения ответила девушка. Глупый, глупый хозяин, Винки расслабилась, но еще сильнее захлюпала носом. Ты не видела Барти после чемпионата? Эльфийка отрицательно закачала головой. Понятно. Винки, послушай, твой хозяин хочет, чтобы наше с ним знакомство осталось в тайне. Поэтому ни при каких обстоятельствах никому обо мне не рассказывай. Хорошо, Винки выполнит любой приказ хозяина, гордо ответила эльфийка. Отлично, тогда мне пора. Кейтлин встала с холодного пола и уже более спокойным шагом направилась к выходу. Винки, последний вопрос. Эльфийка развернулась в сторону девушки. Кто-то еще знал, что мистер Крауч спас своего сына. Мистер Крауч о ней позаботился. Эта глупая волшебница не должна была совать нос в дела моего хозяина. Ее звали Берта Джоркинс. Эльфийка кивнула и снова развернулась к камину. Это невероятно, воскликнул Гарри, как только они вернулись в выручай комнату, и он смог стянуть мантию. Я только что манипулировала чувствами этой эльфийки, хмурясь, произнесла девушка. Слушай, да, я признаю, со стороны это выглядит жутковато, особенно если задуматься о том, что ты довольно часто пользуешься этим, но ты вытащила из нее нужную нам информацию. Мы ведь с Гермионой несколько раз пытались ее разговорить и ничего, а тебе хватило одной беседы, чтобы узнать такое. Я этим не горжусь, зло прошипела змейка. Знаю, то, как спокойно и легко ты это делаешь, это пугает, да, но сегодня я понял, насколько полезным этот навык может быть. Ты бы так не смог. Да, я слишком прямолинейный врать не люблю, а манипулировать и вовсе не умею. Гарри, неуверенно начала Кейтлин. Подожди, перебил ее Гриффиндорец. Я знаю, что когда мы только начали общаться, ты и со мной все это проворачивала, и не злюсь. Я понимаю, что иначе, просто не стал бы тебя слушать. Все, что ты сделала, пошло мне на пользу, и поэтому, я тебе доверяю. Потому что знаю, ты не причинишь мне вреда, намеренно. Что, я не причиню тебе вреда намеренно, но бывают обстоятельства. Как бы то ни было, мы с этим разберемся, уверенно заявил Гарри. Ты доверяешь мне, несмотря на то, что я постоянно вру. В истории твоей жизни очень много странностей, кивнул Гарри. Но давай не забывать о том, что я чертовски хороший интуит, усмехнувшись, ответил Гриффиндорец. Ха, да, тут ты справляешься намного лучше меня. Так что мы будем делать с Краучем? Мне нужно подумать. Понял. Гарри тут же плюхнулся на кресло, а змейка принялась расхаживать по комнате. Он даже не успел доесть свой сэндвич, как девушка заговорила.